мы читаем: «До 10 часов утра еще не видать ни одной циркарии эфемера, инфузории, а в 12 часов ими кишит уже вся вода. Вечером они умирают, а на следующее утро являются другие». Это наблюдал Ницше в течение 6 дней подряд. Так все живет лишь одно мгновение и спешит навстречу смерти. Растение и насекомое умирает вместе с летом. Животное и человек существуют недолго. Смерть косит неустанно. И тем не менее, словно бы участь мира была иная, в каждую минуту все находится на своем месте, все налицо, как будто бы ничего не умирало и не умирает. Каждый миг зеленеет и цветет растение, жужжит насекомое, сияют молодостью человек и животное, и каждое лето опять перед нами черешни, которые мы уже едали 1000 раз. И народы продолжают существовать как бессмертные индивидуумы, хотя порою они и меняют свои имена. Даже все их дела, стремления и страдания всегда одни и те же, несмотря на то, что история и делает вид, будто она всякий раз повествует нечто другое. На самом деле история — это калейдоскоп, который при каждом повороте дает новую конфигурацию, хотя в сущности перед глазами у нас всегда проходит одно и то же. Таким образом, ничто не вторгается в наше сознание с такой неодолимой силой, как мысль, что возникновение и уничтожение не затрагивает действительной сущности вещей, что последнее для них недоступно, то есть нетленно, и что поэтому все валящее жизни действительно и продолжает жить без конца. И вот почему в каждый данный момент сполна находятся налицо все породы животных, от мухи и до слона. Они возобновлялись уже 1000 раз, и при этом остались те же. Они не знают о других себе подобных существах, которые жили до них, которые будут жить после них. То, что существует всегда, — это род. И в сознании его нетленности и своего тожества с ним спокойно живут индивидуумы. Воля к жизни являет себя в бесконечном настоящем, ибо последняя — форма жизни рода, который поэтому никогда не стареет, а пребывает в вечной юности. Смерть для него — то же, что сон для индивидуума, или что для глаз — мигание, по отсутствию которого узнают индусских богов, когда они появляются в человеческом облике. Как с наступлением ночи мир исчезает, но при этом ни на одно мгновение не перестает существовать, так смерть на вид уносит людей и животных, но при этом столь же незыблемо остается их действительное существо. А теперь представьте себе эту смену рождения и смерти в бесконечно быстром круговороте, и вы увидите пред собой устойчивую объективацию воли, неизменные идеи существ, непоколебимая, как радуга над водопадом. Это бессмертие во времени. Благодаря ему, вопреки тысячелетиям смерти и тления, еще ничего не погибло. Ни один атом материи, и еще того меньше, ни одна доля той внутренней сущности, которая является нам в качестве природы. Поэтому в каждое мгновение нам можно радостно воскликнуть: «Назло времени, смерти и тлению мы все еще вместе живем». Разве не следовало бы исключить отсюда того, кто хоть раз от всей души сказал об этой игре: «Я больше не хочу». Но здесь еще не место толковать об этом. Зато надлежит здесь обратить внимание на то, что муки рождения и горечь смерти представляют собою 2 неизменных условия, при которых воля к жизни пребывает в своей объективации, то есть благодаря которым наше внутреннее существо